Глава 4. Лера. Первые дни на острове тянулись очень долго. Казалось, это какой-то плохой сон, который никак не хотел заканчиваться. Даже несмотря на то, что пока все складывалось для меня не так уж и плохо, как могло бы. Тот, кого я должна была ублажать, предпочитал держаться от меня подальше, и за это я испытывала к нему что-то вроде благодарности. Если вообще в такой ситуации можно было испытывать какие-то человеческие чувства. Было холодно. Я куталась в свою куртку, не снимала ее, даже когда ложилась спать. Погода снаружи бушевала. Ветер выл и выл за окном, как раненый зверь. Макс не разговаривал со мной. Вообще. Порой смотрел так, что нехорошие мурашки ползли по спине, и я начинала бояться. Вдруг он передумает. Но этого не происходило. Я старалась не думать о том, что ждет меня после. Ведь стало ясно, что поручение слона я выполнить не смогу. Наверное, он взбесится, когда приедет сюда за мной через 7 дней. Потом покалечит Костю, а меня сдаст в публичный дом, как и обещал. От этих мыслей на спине выступал холодный пот, и я гнала их, тихонько читая про себя молитвы и надеясь, что Бог снова поможет мне избежать самого страшного. Что как-нибудь обойдется, и я еще проживу долгую и счастливую жизнь. Я расположилась на старой софе у стены, положив под голову свой рюкзак вместо подушки, и большую часть времени проводила там, свернувшись в комок и укрываясь старым шерстяным покрывалом. Под ним более или менее можно было согреться. Макс много курил, сидя на крыльце избушки и глядя на реку. Поначалу курил прямо в доме, и я задыхалась от дыма. Он, наверное, заметил это и стал выходить наружу. Хотя, может, ему просто надоело лежать? Он был высоким, жилистым, с темными волосами, которые падали на глаза. Лицо у него, ну, не сказать, что было красивым, но что-то в нем имелось такое притягивающее. Только глаза были пустыми, усталыми. Будто он 100 лет не спал. Я старалась сильно не пялиться на Макса, но иногда он замечал, и наши взгляды сталкивались. В такие минуты у меня под кожей жар проносился. От стыда или страха, не знаю. Но я поспешно отворачивалась и зажмуривала глаза. Первый день я вообще не ела. Весь день сидела голодная и замерзшая. А Макс на меня никакого внимания не обращал. Потом решила, что надо хотя бы как-то выживать, пока я тут. Нашла в кухонном уголке вполне приличную эмалированную кастрюльку. Развела огонь в печи, благо спички нашлись тут же. Сварила суп из консервов. Получилось не сказать, что очень вкусно, но все же я поела. Макс странно посмотрел на меня, когда я поставила тарелку с супом на стол для него. Но он ничего не сказал, только взял ложку и начал есть, как будто это само собой разумелось. «Ты всегда такой молчаливый?» Я попыталась было завести разговор, но почти сразу же пожалела, что вообще открыла рот. Он сначала прищурился и прошелся по мне нехорошим взглядом, как будто решал, стою ли я того, чтобы мне отвечать. Ну, конечно, Макс ведь считал меня падшей женщиной. «Не твое дело», — хмуро бросил он, продолжив невозмутимо хлебать суп. Я покраснела и отвернулась. «Ну и ладно», — подумала я, — «пусть молчит. Мне-то что? Главное, что не трогает, не обижает. За это ему большое спасибо». Но внутри все равно было паршиво, и снова захотелось реветь. На второй день стало чуть легче. Ну, не то чтобы легче, но я хотя бы начала привыкать. Макс возился с печкой, нашел где-то топор и начал рубить дрова, хотя они были влажные и плохо горели. Я смотрела, как он работает, и замечала, что не просто машет топором. В каждом ударе сквозила такая злость, как будто Макс с кем-то воевал. Может, он представлял, как убивает слона? О, мне бы этого хотелось. Но я больше не предпринимала попыток заговорить и узнать, что у этого Макса на уме. Просто готовила еду, мыла посуду в умывальнике ледяной водой, убирала мусор, выметала грязь и землю из домика. Пыталась придать этому месту хоть немного уюта, ведь нам предстояло провести здесь еще целую неделю. Потом в какой-то момент Макс сам стал иногда смотреть на меня. Прямо подолгу. Это было так странно. Я не знала, куда в такие моменты девать глаза, но не боялась. Откуда-то взялась уверенность, что этот человек мне ничего плохого не сделает. Ничего хорошего, скорее всего, тоже. Но хотя бы не покалечит тело и душу. К третьему дню я уже с ума сходила от тишины и невозможности с кем-то поговорить. Хотя, казалось бы, вот он, собеседник, рядом. Но Макс упорно молчал. А я все больше поддавалась соблазну снова попробовать наладить общение. Вечером Макс развел костер на улице и начал запекать в нем картошку в мундире. Я присела на бревнышко рядом и протянула вечно замерзшие руки к огню. Впервые за долгое время по-настоящему согревшись. А потом Макс снова уставился на меня, и стало вообще жарко. На этот раз я не стала прятать глаза, а осмелилась спросить. «Почему ты так смотришь на меня?» На мгновение показалось, что сейчас он опять скажет мне заткнуться. Но Макс только хмыкнул и бросил ветку в огонь. «Да вот думаю, что там в твоей голове?» Едва заметно усмехнулся он, уставившись вдаль. «В моей голове?» — переспросила я, немало удивившись его ответу, а потом откровенно призналась. «Ну, мне очень страшно. Я не знаю, что будет со мной дальше, когда эти 7 дней закончатся». «Сколько твой брат должен слону?» 1000 баксов, — озвучила я эту космическую сумму. «Ну, невеликие деньги. Пойди найдет где-нибудь брат твой, если постарается». «Невеликие деньги? Даже наша квартира столько не стоит», — ответила я, чувствуя, как в горле назревает ком. «Соседка вон недавно продала такую же, всего за 500». «А с чем же твой брат думал, когда брал в долг у слона?» Макс общался лениво, будто поддерживал разговор только из вежливости, а сам продолжал задумчиво смотреть куда-то вдаль. Ему было плевать на мои проблемы. «Не знаю», — ответила я тише, понимая, что наша беседа и правда не имеет никакого смысла. «Он проиграл их в карты, наверное. До этого все, что можно, из нашей квартиры вытащил и продал. Телевизор, видеомагнитофон и даже ковер со стены. Я думала, он пропивал все, но потом начала понимать, что столько не пропьешь». «А что, ваши родители его приструнить не могут?» «Их уже 5 лет как нет». «Ты сирота?» Макс наконец посмотрел на меня. А я, наоборот, отвела глаза. «Угу». Макс ничего больше не сказал, только уставился в огонь. И я решила не продолжать. Когда картошка запеклась, мы поели. Было вкусно. Очень. Я вспомнила детство, когда мы также запекали картошку во время похода с Костей и родителями. Каким я тогда была счастливым ребенком. Доев и затушив костер, мы с Максом молча ушли в дом и легли спать. Кажется, это была 4-я ночь. Я укрылась уже успевшим полюбиться мне местным шерстяным пледом. Вскоре согрелась и уснула. И мне приснился кошмар. Будто слон с ножом склонился над Костей, а у того все лицо в крови. А я стою рядом, как парализованная, и не могу двинуться. Пытаюсь закричать, ору изо всех сил, но из горла вырывается только едва слышное шипение. Слон выпрямляется, заносит нож и идет на меня. Я пячусь назад, падаю, пытаюсь отползти. Но слон нависает сверху. Замахивается сильнее и вгоняет нож прямо в мое сердце. Я закричала и проснулась, вся в холодном поту, с мокрым от слез лицом. Сердце колотилось так, что казалось, сейчас выскочит из груди. «Мамочки, мамочки!» — разрыдалась я, закрывая глаза руками и тщетно пытаясь дышать. «Эй, ты чего?» — услышала я совсем близко голос Макса, а потом сама не поняла, как очнулась в его объятиях. «Ну, тихо, тихо. Это всего лишь сон».